сейчас я буду рассказывать о моральной басне. Жили-были три медведя. Жопу трахались все время. Зайцы тоже пидорасы. Лапы часто загибались. Что дальше-то было? В темном лесу шла грутоуха. Мишка зайчушка хуй сунул в ухо. Ну а медведя трахал волчок. Ёпнись, масюрика моя! Плачет бобёр, взахлёб ебанутый, зубами себе прогрыз он, блядь, хуйню. Мочевой пузырь проткнул он в жопу, сакать рвётся без остановки. Маленький ёжик пышку дручил, и муравейник, блядь, угодил. Пышку отгрызли злёкие твари, вроде валявки, а адские мрази. А мораль сей басни такова. Сюда иду! Сюда иду!